Глава 14. Он проспал почти 2 часа, пока солнечный свет не разбудил его. Он проснулся и посмотрел на Кэтрин. Во сне дыхание ее было легким, и она выглядела счастливой. Такой он и оставил ее, красивой, молодой и непорочной. В ванной принял душ и, натянув шорты, босиком прошел через сад в комнату, где работал. После непогоды небо было вымыто до голубизны, и стояло свежее раннее утро нового дня на исходе лета. Он опять принялся за трудный рассказ и поочередно брал приступом все, к чему годами не решался притронуться. Он работал до 11 часов. И когда сделал намеченное, запер комнату и вышел в сад, где женщины играли за столиком в шахматы. Обе выглядели свежо и молоды, и казались такими же привлекательными, как умытое дождем и ветром утреннее небо. «Она опять выигрывает», — сказала Кэтрин. «Как ты, Дэвид?» Девушка улыбнулась ему застенчивой улыбкой. «А все-таки они необыкновенно хороши», — подумал Дэвид. «Интересно, что принесет новый день?» «Как вы?» — спросил он. «Отлично», — ответила девушка. «А тебе что-нибудь удалось?» «Пишется тяжело, но все получается», — сказал он. «Ты еще не завтракал?» «Поздновато для завтрака», — сказал Дэвид. «Глупости», — сказала Кэтрин. «Наследница, сегодня женой будешь ты. Заставь его позавтракать». «Хочешь кофе и фрукты, Дэвид?» — спросила девушка. «Тебе нужно съесть что-нибудь?» «Черный кофе, пожалуй», — сказал Дэвид. «Я принесу», — сказала девушка и вошла в дом. Дэвид сел за столик рядом с Кэтрин. Она переставила доску с фигурами на стул, провела рукой по его волосам и спросила. «Ты еще не забыл, что такой же серебристый, как я?» «Забыл», — сказал он. «Волосы еще выгорят, и я буду все светлее и светлее, а тело все более смуглым. Это будет чудесно. Да, и все мои трудности позади». Хорошенькая темноволосая девушка шла к ним, держа в руках поднос, на котором была розетка с икрой, половинка лимона, ложка и 2 ломтика жареного хлеба. За нею молоденький официант нес ведерко со льдом и бутылкой шампанского и поднос с 3 стаканами. «Это как раз для Дэвида», — сказала девушка. «А потом мы можем поплавать». После купания, пляжа и обильного затянувшегося обеда с Бюлингерским Кэтрин сказала: «Я очень устала и хочу спать». «Ты много плавала», — сказал Дэвид. «Устроим сиесту». «Нет, я правда засыпаю», — сказала Кэтрин. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спросила девушка. «Да, только смертельно хочу спать». «Мы уложим тебя в постель», — сказал Дэвид. «У тебя найдется термометр?» — спросил он девушку. «Нет у меня никакой температуры», — сказала Кэтрин. «Я просто хочу поспать подольше». Когда Кэтрин легла, девушка принесла термометр, и Дэвид измерил Кэтрин температуру и посчитал пульс. Температура была нормальной, а пульс — 105. «Пульс слишком частый», — сказал он. «Но я не знаю, какой он у тебя обычно». «Я тоже не знаю, но думаю, слишком частый». «По-моему, пульс при нормальной температуре не так важен», — сказал Дэвид. «Но если тебя знобит, я привезу доктора из Канн». «Не нужен мне доктор», — сказала Кэтрин. «Я спать хочу, вот и все. Можно мне поспать?» Да, позови меня, если понадоблюсь. Они постояли, дожидаясь, пока она заснет, а потом тихонько вышли. Дэвид прошел по каменной террасе и заглянул в окно. Кэтрин спала, и дыхание ее было ровным. Он принес два стула и столик, и они сели в тени под окном Кэтрин, так, чтобы меж сосен было видно синее море. «Что скажешь?» — спросил Дэвид. «Не знаю. Сегодня утром она выглядела довольной. А сейчас?» «Возможно, это реакция на вчерашнее. Она такая непосредственная, Дэвид. И это так понятно. Вчера мне показалось, я люблю кого-то, кого уже нет», — сказал он. «Так нельзя». Он встал, подошел к окну и заглянул в комнату. Кэтрин спала все в той же позе. «Она крепко спит», — сказал он девушке. «Может, ты тоже вздремнешь?» «Пожалуй». «Я пойду к себе, в рабочую комнату», — сказал он. «Там есть дверь к тебе, которая запирается с двух сторон». Он прошел по каменным плитам террасы и, войдя в комнату, отодвинул задвижку со своей стороны двери в смежную комнату. Постоял и подождал, пока не услышал, как отодвинули задвижку с другой стороны, и дверь открылась. Они сели рядом на кровать, и он обнял ее. «Поцелуй меня», — сказал Дэвид. «Как приятно целовать тебя», — сказала она. «Мне очень нравится тебя целовать, но больше ничего нельзя». «Нет?» «Нет». Потом она сказала: «Мне так стыдно, но большего я не могу себе позволить. Ты ведь знаешь, от этого будут одни неприятности». «Просто полежи рядом». «Хорошо». «Делай, что хочешь». «Хорошо», — сказала она. «Ты тоже, пожалуйста. Будем делать только то, что можно». Кэтрин проспала всю вторую половину дня, чуть не до самого вечера. Дэвид и девушка сидели в баре, и девушка сказала: «Зеркало они так и не принесли». «Ты просила старика о роли?» «Да, ему эта идея понравилась». «Может быть, заплатить ему за то, что мы принесли с собой шампанское?» «Я дала ему 4 бутылки, и еще 2 бутылки очень хорошего бренди. С ним все в порядке. Вот мадам могла поднять шум». «Ты все сделала правильно». «Я не хочу неприятностей, Дэвид». «Я вижу». Официант принес еще льда, и Дэвид, приготовив 2 мартини, передал один девушке. Официант положил в стакан вымоченные в чесночном соусе оливки и ушел на кухню. «Пойду взглянуть, как там Кэтрин», — сказала девушка. «Возможно, все образуется, само собой». Ее не было 10 минут, и он отпил из ее стакана, а потом решил выпить все, пока мартини не стал теплым. Он поднес стакан к губам и, коснувшись стекла, вдруг почувствовал, что ему приятно пить из ее стакана. Ощущение было вполне отчетливым. «Вот и все, что тебе нужно», — подумал он, — «все, что нужно для полного счастья. Любить обеих. Что произошло с тобой с прошлого мая? В кого ты превратился?» Он снова поднес стакан к губам и испытал то же чувство. «Ну ладно», — сказал он себе. «Только не забывай о работе. Работа — это все, что осталось, и нужно пошевеливаться». Девушка вернулась, и, увидев ее счастливое лицо, он перестал сомневаться в своих чувствах к ней. «Она одевается», — сказала девушка. «И самочувствие отличное. Правда же чудесно?» «Да», — сказал он, радуясь за Кэтрин, как обычно. «А где мой мартини?» «Я выпил», — сказал он, — «потому что это был твой мартини». «Правда, Дэвид?» — она зарделась счастливым румянцем. «На большее моего красноречия не хватает», — сказал он. «Вот я приготовил тебе еще». Она пригубила мартини и, тронув краешек стакана губами, передала ему. Он повторил ее движение и сделал большой глоток. «Ты восхитительна», — сказал он. «Я люблю тебя».